Он действительно ненавидит нас? Нет, Сирина печально вздохнула. Мне кажется, он сам себя ненавидит. Не понимаю, что толкает его на это, но не думаю, чтобы это имело к нам хоть какое-то отношение. Я слышала, как он говорил, что боится ребенка. Сирина внимательно посмотрела на дочь. Она слышала слишком много и запоминала гораздо больше, чем считала Сирина. «Может быть, его пугает ответственность за него?» «А тебя пугает?» — спросила Ванесса. «Нет. Я люблю тебя всем сердцем и уверена, что мы полюбим этого ребенка». «Я буду очень сильно любить малыша», — Ванесса гордо посмотрела на мать. И Сирина обрадовалась, что пережитые невзгоды не пробудили в Ванессе ненависти к младенцу. Вместо этого все ее недобрые чувства были устремлены на Василия. «Это будет мой ребенок, мамочка. Я буду потрясающей сестрой». Ванесса посмотрела на мать и поцеловала ее в щеку. «Думаешь, он скоро появится?» «Не знаю». «Я так устала ждать», — посетовала Ванесса. Сирина улыбнулась. «И я тоже. Но уже скоро. Судя по всему, роды могли начаться в любой момент. Может быть, малыш подождет до приезда дяди Тедди?» Сирина кивнула и крепко обняла дочь. Через минуту она поднялась наверх, позвонить Андреасу и рассказать, что творится с Василием. Андреас пришел в ужас от услышанного и выразил ей свое сочувствие. «Бедная девочка! И он творит это сейчас, в такое время?» «Да его следует пристрелить», — заявил Андреас с резкостью истинного грека. И Сирина улыбнулась. «Не хочешь приехать и попытаться уговорить его лечь в госпиталь, Андреас? Меня он больше не слушает». «Попробую, но не смогу в ближайшие несколько дней». «Алекса больна, и я не могу оставить ее». Жена Андреаса болела вот уже несколько месяцев. Сирина знала об этом. Семья подозревала, что у нее рак. «Понимаю, просто я подумала, что, может быть, ты сможешь подействовать на него. Сделаю все возможное. Постараюсь быть у тебя к концу недели, Сирина. А ты береги себя и маленькую Ванессу. Скоро родишь?» «Не знаю, думаю, скоро. Сразу же дам знать. Постараюсь приехать до этого». В эту ночь Сирина чувствовала себя спокойнее, чем все последние недели, зная, что Тедди и Андреас скоро приедут. Она знала, что о Ванессе позаботится, а если повезет, то Василия на время изолируют. Теперь ей оставалось лишь одно – постараться не родить до их приезда в Лондон. Она пролежала всю ночь, думая над своими проблемами. Василий домой не пришел. Когда она начала засыпать, уже перед самым рассветом, внезапно почувствовала, как что-то липкое и мокрое потекло по ногам, словно она плавала в очень теплой воде. Сирина попыталась уснуть, не желая выяснять, в чем дело, но вдруг весь живот свела мощная судорога, и она тотчас же проснулась, мгновенно поняв, что происходит. «Проклятие!» — тихо проговорила она. «Все женщины, насколько она знала, медленно подходили к родовым схваткам. У них сначала появлялись несильные боли, длившиеся часами, и они подчас сомневались, были ли эти боли предвестниками приближающихся родов. У Сирины же роды начинались сразу». Усевшись на кровати, она вспомнила все, что ей говорили Тедди и английский врач. Она понимала, что следует торопиться, если не хочет родить очередного ребенка в своей постели. На этот раз рядом нет никого, кто мог бы ей помочь. Сирина, как могла, быстро выбралась из кровати, но внезапно почувствовала неудобство. За последние несколько часов плод сильно сместился к низу, и ей было крайне трудно двигаться, когда она шла в ванную за полотенцами. Как только она добралась до ванны, там ее настиг очередной приступ резкой боли, у нее даже выступил пот. Сирина выпрямилась, сняла с вешалки платье, стянула с себя ночную рубашку, кое-как натянула платье, сунула ноги в сандалии, схватила сумочку. Она начала негромко смеяться, испытывая возбуждение, подобное тому, которое испытывала 9 лет назад. К черту Василия, она уйдет сейчас от него сразу же, после рождения ребенка. Сейчас нужно разбудить Ванессу и добраться до госпиталя. В эту ночь у служанки был выходной, и Сирина не могла оставить Ванессу одну в доме, без присмотра. В особенности она боялась оставить ее одну с Василием, бродившим в беспамятстве по дому. Она никогда не оставит дочь с ним наедине. Осторожно Сирина спустилась вниз по лестнице и вошла в комнату Ванессы. Она легонько прикоснулась к плечу дочери, наклонилась и, поцеловав, нежно погладила волосы, а затем, резко охнув, скрючилась у ее кровати, подкошенная очередным приступом боли. Но когда Ванесса открыла глаза, боль ослабла. «Пойдем, дорогая, пора ехать». «Пора ехать? Куда?» «В госпиталь, рожать ребенка». «Сейчас?» Ванесса удивилась и поглядела в окно. Там было еще совсем темно. Сирина мечтала дождаться приезда двоих дядей. Ванессе нужно лишь поехать в госпиталь вместе с ней. Ей могут поставить раскладушку в соседней палате, если потребуется. Она знала, что Тедди приедет во вторник. «Ну давай, дорогая, вставай. Одень что-нибудь, захвати ночную рубашку и книгу», — добавила, подумав Сирина. Тут у нее вновь перехватило дыхание от резкой боли. «Ой, мамочка!» Ванесса выпрыгнула из кровати, не готовая видеть такие страдания на лице матери. «Мамочка, что с тобой? Мамочка!» «Тише, дорогая, все хорошо». Сирина стиснула зубы и попыталась улыбнуться. «Будь умной девочкой и вызови такси. Поторопись». Ванесса бросилась вниз в ночной рубашке, захватив с собой джинсы и блузку. Она оделась, пока ждала ответа бюро заказов такси, и когда ей ответили, объяснила, что ее мать скоро родит. Такси подъехало к дому менее чем через 5 минут. Ванесса помогла Сирине сесть в машину. Она чувствовала себя взрослой, помогая матери, и менее напуганной, чем когда впервые увидела боль на лице матери. Но лицо ее искажало гримаса сострадания всякий раз, когда мать испытывала приступы боли. «Сильно болит, мамочка?» «Больно, только когда ребенок выходит наружу». Ванесса кивнула, но продолжала взволнованно смотреть на мать. Боли становились все сильнее. Они приближались к госпиталю. Когда они приехали, Ванесса достала деньги из сумочки матери и расплатилась с водителем. Он улыбнулся им обеим и пожелал Сирине удачи. Из здания госпиталя вышли две медсестры и подкатили к Сирине кресло-каталку. Сирина устало улыбнулась Ванессе, когда сестры покатили ее прочь от дочери. Ванесса устроилась в углу комнаты ожидания, полагая, что маленький братец или сестричка родится через несколько минут. Когда спустя час не произошло никаких изменений, она спросила сестру, но от нее отмахнулись. К середине дня Ванесса заволновалась. «Где ее мама? Что с ней случилось? Почему не появляется ребенок?» «На это требуется время», — пояснила дежурная медсестра. Когда в 4 часа сменилась смена, пришедшие сестры были добрее к Ванессе. Никто из них не понимал, почему она одна сидит в комнате ожидания. Наконец, кто-то из них догадался, что за ней никто не придет, и бедная девочка ничего не ела. За 14 долгих часов она никому не пожаловалась, и когда одна из сестер принесла ей бутерброд, Ванесса расплакалась. «Где моя мамочка? Что с ней случилось? Почему она никак не родит ребеночка?» Затем, глядя на сестер огромными глазами, спросила, «Она не умрет?» Когда, улыбнувшись, они сказали ей, что это чепуха, она им не поверила. Оставшись одна, Ванесса вышла из комнаты ожидания и пошла по палатам, пока не добралась до комнаты, на матовом стекле двери которой виднелась надпись «Родильная». Словно догадываясь, что она там увидит, Ванесса расправила плечи и проскользнула внутрь. От увиденного у нее перехватило дыхание. То была ее мать. Она лежала на белом столе. Ее ноги были приподняты высоко в воздух и привязаны к каким-то подпоркам. Лицо перекошено болью, руки привязаны, волосы слиплись от пота, рот раскрыт в крике. «Мамочка!» — Ванесса расплакалась и бросилась вперед. В комнате с Сириной никого не было. «Мамочка!» Инстинктивно Ванесса принялась развязывать руки матери. Невидящим взглядом Сирина смотрела на дочь. Прошло какое-то время, прежде чем она узнала ее. «О, девочка! Моя крошка!» Свободной рукой она погладила золотистые волосы дочери, затем внезапно крепко стиснула плечо Ванессы. Девочка едва не вскрикнула от боли. Почувствовав это, Сирина отпустила ее, но не удержалась от ужасного стона. «Что случилось? Мамочка, что случилось?» Глаза Ванессы округлились от ужаса. Мать обливалась потом и была ужасно холодной. Ребенок повернулся. Затем, словно ей в голову пришла внезапная мысль, Сирина проговорила. «Ванесса, попроси у них мою сумку. У меня там деньги. Позвони Тедди. Знаешь номер?» Ванесса кивнула испуганно. «Скажи ему». У Сирины не было сил продолжать. Сильная жестокая боль на несколько минут парализовала ее. «Скажи ему, что ребенок перевернут». «Перевернут, поняла?» Ванесса кивнула. «Они пытались перевернуть его, но не могли. Мне дали немного передохнуть, они попытаются еще. Иди». Сирина с отчаянием посмотрела на дочь. «Попроси его приехать сразу же, сегодня, поторопись». Ванесса кивнула, но колебалась и стояла на месте. После очередного приступа боли Сирина упросила ее взять сумку, найти телефон и позвонить Тедди, не откладывая. Ванессе пришлось долго уговаривать сестер отдать сумку матери. Когда те поняли, что девочке не на что поесть, то согласились. Ванесса пробралась в телефонную кабину, стоявшую в холле, закрыла дверь и заказала разговор с Тедди. В Лондоне было 7 часов вечера, а в Нью-Йорке всего час дня, и она знала, что застанет его на работе. «Доктора Фуллертона?» — раздался в трубке удивленный голос медсестры. «Да, его племянница? Сейчас позову». Спустя минуту трубку взял Тедди. Она дозвонилась, и Ванесса истерически начала рассказывать то, что мать просила передать ему. «Она вся связанная, дядя Тедди, ее ноги высоко в воздухе. Я здесь с 5 часов утра, и она говорит, ребенок перевернут, что его пытаются повернуть, но не могут, и...» Ванесса расплакалась. Тедди старался успокоить ее. «Все хорошо, дорогая, все хорошо. Что она просила передать?» «Они дадут ей еще несколько часов, и потом попытаются перевернуть ребенка. Мама хочет, чтобы ты сразу же приехал сюда. Она просила поторопиться». На другом конце линии Тедди тоже чуть было не разрыдался. «Перевернутый плод за 3000 миль от него. Даже если успеть на ближайший рейс, пройдет не меньше 12 или 18 часов, прежде чем он доберется до нее. Ей необходимо немедленно сделать кесарево сечение, а многочасовые ожидания и попытки перевернуть плод означают одно – могут погибнуть и мать, и ребенок». «Все будет хорошо, дорогая», — сказал он Ванессе, сам желая в это верить. «Ты знаешь, как зовут доктора?» «По крайней мере, он может позвонить ему, но Ванесса не знала». «А название госпиталя?» Девочка быстро сказала. «Я перезвоню и посмотрим, что можно будет сделать». «Ты приедешь, дядя Тедди?» По ее голосу чувствовалось, что Ванесса близка к панике. «Попробую успеть на следующий рейс, дорогая, и если повезет, прилечу рано утром. Может быть, к тому времени ребенок уже родится». К тому времени пройдет всего лишь 24 часа. Но для Сирины, привязанной к родильному столу с перевернутым плодом, положение которого время от времени пытались изменить, более жестокой пытки придумать трудно. «Ты можешь вернуться к маме, дорогая?» «Попробую. Не знаю, разрешат ли мне. Скажи ей, что я вылетаю. Ты знаешь, где Василий?» «Нет, я не хочу, чтобы он приходил. Он сумасшедший!» «Знаю, знаю. Просто я хотел узнать. Вы оставили ему записку, где вы?» «Нет». «А его брат знает? Мама сказала, что он не сможет приехать до конца недели, потому что у него болеет жена». «Отлично, Тигр. Тогда охраняй свою маму до моего приезда. Уверен, ты справишься. Эта ночь может показаться долгой, но я обязательно приеду, и скоро все кончится». Тедди уже делал пометки для своего секретаря. Он даже не станет заходить домой. Все, что ему потребуется, он сможет купить там, в Лондоне, уже на месте. С собой он возьмет лишь медицинские инструменты и кейс. «Я очень горжусь тобой, Ванесса, дорогая. Ты молодчина. Но, мамочка, с ней тоже все будет хорошо, обещаю. Иногда родить ребенка немного трудно. Но так не всегда, а когда все закончится и появится ребенок, она не станет возражать, что пришлось немного потерпеть. Обещаю». «У нее такой вид, будто она умирает». Голос Ванессы сорвался, и Тедди молил Бога, чтобы она ошибалась. Но это могло оказаться правдой. Через 5 минут после разговора с Ванессой он перезвонил в лондонский госпиталь. Поговорил с дежурной сестрой, но с врачом поговорить не смог. У миссис Арбас, по их мнению, дела шли как положено. Плод действительно был перевернут, но пока они не видели необходимости в кесаревом сечении. Они собирались ждать по меньшей мере до завтрашнего утра. До сих пор им не удалось развернуть плод, но они не сомневались, что последующие усилия приведут к успеху. Последующие усилия означали то, что когда у Сирины будут перерывы между схватками, сестра или же врач попытаются просунуть руки внутрь и попытаться развернуть плод. Из госпиталя он сразу же направился в аэропорт и в 2:30 уже приехал в Вайлд-Вайлд. Ближайший рейс на Лондон вылетал в 4. Тедди еще раз позвонил в госпиталь. Никаких перемен, но на этот раз к его звонку отнеслись более внимательно. Не ко всем пациентам госпиталя прилетал врач из Нью-Йорка. 4-часовой рейс прилетел в Лондон в 2 часа утра, или в 8 по лондонскому времени. Тедди предположил, что при удачном стечении обстоятельств сумеет добраться до госпиталя часам к 9. 9:30 – самое лучшее. Оказавшись на борту самолета, он объяснил стюарду, что летит в Лондон принимать осложненные роды, и ему предстоит делать кесарево сечение важной пациентке. Поэтому, чтобы срочно добраться из аэропорта до госпиталя, ему потребуется полицейский эскорт или машина скорой помощи. Стюард передал просьбу Тедди командиру лайнера, тот диспетчеру, как только установилась связь с лондонским аэропортом. Когда они прилетели, Тедди без задержки прошел таможню. Удача была на его стороне. Рейс прибыл в Лондон на 30 минут раньше расписания. Точно в 8:05 Тедди вышел из машины скорой помощи около крыльца госпиталя. Он поблагодарил водителя скорой, дал ему щедрые чаевые и бросился внутрь. Расспросив, где находится родильное отделение, бегом взбежал по лестнице, держа в руке чемоданчик с инструментами, и вошел в комнату ожидания, где увидел Ванессу, спавшую в кресле. Он поспешил к стойке дежурной сестры, которая очень удивилась, увидев его. «Из Америки? Для миссис Арбас?» Она немедленно отправилась к старшей сестре, которая, в свою очередь, отыскала дежурного врача. Врача, лечившего миссис Арбас, не было в госпитале уже несколько часов. Дежурный врач заявил, что если у доктора Фуллертона имеются с собой все необходимые документы, то он мог бы помочь британским хирургам. Тедди тут же представил все необходимые документы, вымыл руки и попросил показать ему Сирину. С большой свитой, шествовавшей следом, его отвели к двери, за которой 13 часов до этого Ванесса отыскала свою мать. Когда Тедди приблизился к ней, Сирина находилась в полуобморочном состоянии, вся мокрая от пота и настолько истерзанная болью, что едва дышала. Он внимательно осмотрел ее, померил пульс, прислушался к стуку сердца ребенка. Сирина его не узнала. Ее сердце билось неровно и слабо, пульс ребенка понемногу затихал. Давление крови упало настолько, что Тедди засомневался, сумеет ли спасти ее. Не раздумывая, он отдал быстрые приказания готовить ее к операции. Тедди был готов убить того, кто не сделал этого 24 часа назад. Когда, осматривая Сирину, чтобы определить положение плода, он увидел, что с ней сделали, когда пытались повернуть плод, то ужаснулся при виде состояния, в котором она находилась. Ему хотелось сгрести ее в охапку и унести прочь от кошмара, который ей пришлось выстрадать. Он освободил ей ноги и нежно переложил на каталку. Когда Сирину везли в операционную, она застонала, открыла глаза и, не узнавая, взглянула на него. «Ты похож?» — она едва хрипела. «Похож на Тедди». «Я Тедди, Сирина. Все будет хорошо. Ванесса дозвонилась мне, и сейчас мы извлечем ребенка при помощи кесарева сечения». Сирина кивнула, а мгновение спустя закричала, охваченная очередным приступом дикой боли. Ее вкатили в операционную, появился молодой врач, несколько ошарашенный необычной процедуры. Без дальнейших разговоров Сирине дали наркоз, ввели обезболивающие. Тщательно вымыв руки, Тедди вернулся в операционную и приступил к операции. Анестезиолог и две сестры следили за работой ее слабеющего сердца. Тедди работал быстро и уверенно, видя, как она умирает у него под руками. Мгновение спустя у него в руках оказался ребенок, прекрасная, отлично сложенная крошечная девочка. Но когда ее извлекли из материнской утробы, она не издала ни звука, она не дышала. Тедди понимал, что может потерять и мать, и ребенка. Он отдал четкие и строгие распоряжения сестрам, стоявшим подле него и помогавшим закончить операцию. Тедди сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь Сирине. Срочно вызвали педиатра, помочь сестрам и молодому врачу вернуть к жизни младенца. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они услышали первый крик новорожденной, перешедший в громкий плач, наполнивший операционную. Почти в тот же миг анестезиолог сообщил, что у Сирины медленно начало подниматься давление крови, а сердцебиение наконец-то стало регулярным. Тедди хотелось издать радостный вопль, но предстояло завершить работу. Когда все было сделано, он взглянул на спящую женщину, которую любил на протяжении стольких лет, и самым непрофессиональным образом склонился к ее щеке и поцеловал. Все, кто находился в операционной, поздравили его с быстрой и блестяще проведенной операцией, и следом за ним вышли в холл. С Сириной и ее новорожденной девочкой все будет хорошо. Ему предстояло еще увидеться с Ванессой. Бедная девочка пережила суровые испытания, и когда он приблизился к ней в 10:30, все еще спала, свернувшись в кресле. Тедди сел рядом с нею. Словно почувствовав его появление, Ванесса открыла глаза, посмотрела на него и удивленно изогнула бровь. Он улыбнулся ей и сказал: «Привет, малышка. У тебя теперь есть пухленькая крошка-сестричка». «Правда?» — удивленная Ванесса села в кресле. «Откуда ты знаешь? Ты уже видел ее?» «Конечно. Я сам принял роды и держал ее в руках». «Ты?» — Ванесса обхватила его руками за шею. «О, дядя Тедди, ты просто потрясающий!» Затем в ее глазах появилось беспокойное выражение. «А как моя мама?» «Она спит». Затем он объяснил ей про кесарево сечение. «Это так ужасно!» — Ванесса состроила мину. «Я не хочу иметь детей. Маму связали и...» Голос ее задрожал при воспоминании об увиденном. «Она так кричала, я думала, что она умрет!» Тедди положил руки ей на плечи. «Нет, с ней все будет в порядке. А девочка такая хорошенькая. Хочешь взглянуть на нее? А мне разрешат?» «Если не разрешат, я скажу, что ты моя медсестра». Ванесса хихикнула. Пошептавшись с дежурной медсестрой, Тедди взял Ванессу за руку, и они направились в холл с большим окном. В палате лежали, по крайней мере, около дюжины младенцев. Сестра взяла на руки девочку Арбас, чтобы Ванесса могла ее получше рассмотреть. Взглянув на сестру, Ванесса увидела то же, что и Тедди, принявший ее в родильной палате. «Она совсем как мама», — Ванесса оторопела, — «только у нее черные волосы». Действительно, крошка была точной копией Сирины, ее зеркальным отражением. «Она такая красивая, правда, дядя Тедди?» Он положил руку на плечо Ванессе и, глядя на малышку с любовью и усталой улыбкой, кивнул. «Да, очень».